Глава 13. Когда автомобиль отъехал от Лармскип на порядочное расстояние, Маргарет обратила внимание на своего спутника. «Меня зовут Грей, сержант Грей из уголовно-следственного департамента». «Мистер Грей, что все это значит? К чему этот инструмент, который мне поручили привезти?» Грей кашлянул. «Об инструменте он ничего не знает», — объяснил он. «Ему поручено проводить Маргарет до автомобиля, который ждет ее на дороге у холма». «Мистер Ридер хочет, чтобы вы ехали в Лондон на автомобиле. Не видели ли вы случайно Бриля?» «Бриля?» — спросила она. «Кто это такой?» Он объяснил ей, что в Лармскип было послано двое сыщиков, он и Бриль. «Но что же такое происходит? Разве в Лармскип не все в порядке?» «Не знаю, мисс», — дипломатично ответил Грей. «Я знаю только, что здесь находится главный инспектор с дюжиной людей, и дело это серьезное. Поэтому мистер Ридер и хотел удалить вас отсюда». Они остановились у подножия холма и в некотором отдалении увидели огни автомобиля, стоящего на краю шоссе. «Вы доедете прямо до Скотланд-Ярда, а там мистер Симпсон позаботится о вас». Он довел ее до второго автомобиля. Едва она вошла в салон, как машина рванула с места. Это был большой элегантный автомобиль с удобным просторным салоном, отделенным от шофера толстым стеклом. Маргарет, спокойно расположившись в углу салона, натянула на ноги покрывало и приготовилась к двухчасовому путешествию. Через некоторое время она ощутила, что начинает замерзать. Она попыталась закрыть окно, но ей это не удалось. Стекол не было, и рамы не двигались. С возрастающим беспокойством она ощупала дверь изнутри и с ужасом установила, что ручек тоже не было. Ее движения привлекли внимание шофера. Он открыл переднее окошко и проговорил: «Сидите тихо и ведите себя спокойно. Это экипаж не Ридера. Тот я отослал обратно. Теперь вы едете со мной. Ридер поплачет кровавыми слезами. Он-то меня знает. Я хотел схватить его сегодня ночью, но с меня достаточно и вас, мое сокровище». Окошко закрылось, и автомобиль свернул с главной дороги на боковую. Она протянула руку и стала ощупывать стенки экипажа. Верх был из кожи и мог откидываться. Будь у нее нож. От этой мысли захватило дыхание. Собрав все свои силы, она уперлась ногами в переднюю стенку и стала тащить и рвать кожаную покрышку. Струя свежего воздуха ворвалась внутрь. Держась за края, она вскарабкалась наверх и, не теряя времени, прыгнула на дорогу. Каким-то чудом она осталась жива, вскочила на ноги и стремглав бросилась вперед в кромешную тьму. Ей казалось, что она слышит его голос за собой. Совсем недалеко от нее должно было находиться море. Остановившись на мгновение, чтобы перевести дыхание, она услышала шум его волн, разбивающихся о невидимый берег. Она прислушивалась, почти оглушенная диким биением своего сердца. «Где вы? Назад, проклятая дура!» Голос раздался совсем близко. Она увидела приближающуюся к ней темную фигуру и с трудом подавила крик, готовый вырваться из ее груди. Леденящее чувство ужаса охватило ее, и она сделала дикий прыжок. Не будучи в состоянии удержаться, она падала все дальше и дальше. Почти потеряв сознание от боли и ужаса, она катилась вниз по крутому откосу, цепляясь руками за кусты и траву. Она уже начала терять всякую надежду, как вдруг ее падение было задержано гладким клочком земли. К счастью, было темно, и заметить ее сверху было невозможно. Только с рассветом увидела Маргарет, какой опасности подвергалась ее жизнь. Глубоко внизу лежало море, и узкая полоска песчаного берега, а над ее головой высокий отвесный склон. Площадка была около 50 ярдов длиной и имела форму полумесяца. Где-то по другую сторону северной скалы, по ее мнению, находился городок Сильдбури. Как далеко отсюда до Лармскип? Бессмысленно было ломать голову. Теперь ее задачей было выбраться с этой площадки. Рассчитывать на то, что ее увидят со стороны моря, было трудно. Обойдя всю площадку из конца в конец, она заметила на восточной стороне склон, весь заросший кустарником, который вел на другую площадку гораздо меньших размеров, чем та, на которой она находилась. Сползти вниз было сравнительно легко. Гораздо труднее было управлять скоростью спуска так, чтобы не перескочить через площадку. Не раздумывая, она скользнула вниз. И тут к своему ужасу заметила, что не может спускаться в намеченном ею направлении. Какие усилия она не предпринимала, чтобы держаться правой стороны, ее неудержимо влекло налево. Она скользила все дальше и дальше, то на спине, то на боку, иногда лицом вниз, и чувствовала, что с каждым мигом скорость ее падения увеличивается. Теперь она поняла весь ужас своего положения. Откос огибал большую скалу и острым углом падал в море. Скорость ее скольжения нарастала, и вдруг, как бы подкинутая чем-то, она взлетела. Что-то зеленое, волнующее мелькнуло под ней, и она с головой погрузилась в воду. Собрав все свои силы, она выплыла на поверхность, и эти несколько мгновений показались ей целой вечностью. Желтый песчаный берег был на расстоянии 50 ярдов. К счастью, она хорошо плавала, но и усталость брала свое. С неимоверным усилием доплыла она до берега и в изнеможении рухнула на песок. Все ее тело болело и казалось ей сплошной раной. Руки и ноги отяжелели, как налитые свинцом. Она медленно приходила в себя под успокаивающий шум волн. В горле у нее до такой степени пересохло, что она не могла произнести ни звука. Заметив бьющий из скалы ключ, она, шатаясь, добрела до него и с жадностью стала пить свежую холодную воду. Осмотревшись, она увидела, что дорога к свободе лежит перед ней. Выдолбленный водой тоннель вел через береговую скалу на берег другой бухты. Она не имела ни малейшего представления о том, далеко ли человеческое жилье, и старалась не думать об этом. Утолив жажду, она обулась и пустилась в путь. Еще не дойдя до конца бухты, она увидела, что выбраться из нее можно только доплыв до каменистого барьера, через который можно было легко перелезть. Связав вместе промокшие насквозь туфли и чулки, она прикрепила их к поясу, бросилась в воду и поплыла. Долго искала она место, где могла бы выбраться на берег и перелезть через барьер. Нашла она его у подножия отлогой пирамиды, взобраться на которую оказалось гораздо труднее, чем она думала с первого взгляда. Только после долгих усилий достигла она вершины. По другую сторону берег был гораздо короче, но зато скалы намного выше. Она посмотрела через гребень гор и увидела белые домики Сильдбури. Это вдохнуло в нее новые силы. Спуск был еще труднее, чем подъем. Почти выбившись из сил, она уселась на плоский камень и опустила свои израненные ноги в воду. Последний, самый короткий отрезок водного пути потребовал от нее неимоверного напряжения. Целый час плыла она и, наконец, добралась до желанного берега, где и улеглась, отдыхая, пока голод не заставил ее снова подняться. Пройдя четверть часа, она увидела, что дальше идти некуда. Дорогу ей преграждал глубокий поток, протекавший под нависшими скалами. Ей показалось, что это место она уже раньше видела. И тут, вскрикнув от изумления, она вспомнила. Это была та самая пещера, о которой ей рассказывала Ольга Крю. Пещера, которая проходила под Ларм-Скип. Вдруг сердце Маргарет забилось сильнее. На берегу глубокого канала, прорытого в песке морской водой, она заметила след сапога с широким, почти четырехугольным носком. Она прошла вдоль канала дальше и нашла второй след, направлявшийся к пещере. А еще ближе к пещере она снова заметила следы ног. Должно быть, кто-то осматривал пещеру. Скоро он выйдет, и она расскажет ему о своих злоключениях. Она ждала, но никто не показывался. Тогда Маргарет сама решилась войти в пещеру. Осторожно ступила она на узкую песчаную полоску, но ее глаза еще не привыкли к темноте, и как она ни напрягалась, увидеть ничего не могла. Маргарет сделала еще несколько шагов, но вдруг чья-то рука легла вокруг ее шеи, и кто-то силой зажал ей рот. Она стала сопротивляться, но кто-то держал ее, как в тисках, и она, потеряв сознание, безжизненно поникла в его руках.